встреченных им. Джессика покинула Прайори, чтобы снова вернуться к веселью и развлечениям Лондона, а Кларинда, оставшись в деревне, с тех пор строила планы своего поведения, если ей не повезет, и она встретит лорда Мельбурна. «Она будет полностью бесстрастной по отношению к нему», — говорила она себе. «Мужчине будет трудно целовать женщину, которая в его руках холодна, словно айсберг». Подготовленная речь продемонстрирует ему ее полнейшее презрение, и Кларинда репетировала свои слова до тех пор, пока не запомнила их наизусть. Сейчас она говорила себе, что произнесла заготовленную речь великолепно и лишь только в конце сорвалась и дала волю своему гневу. Это, наверное, произошло потому, что нежность его поцелуев так поразила ее. В своих мыслях о том, что может произойти, Кларинда никак не ожидала, что лорд Мельбурн будет в ярости. Он держал ее в своих руках, но все произошло не так, как это описывала Джессика. Той пришлось бороться с его страстным желанием, а не с гневом. Кларинда вспомнила, как грубо он тряс ее. Она была уверена, что завтра на ее плечах будут синяки. Девушке было очень интересно узнать, что за гостья приехала вместе с лордом Мельбурном, и что они могли сказать друг другу с Джульеном, когда остались одни. Кларинда почувствовала, что опять краснеет. Как же это она смогла поступить так неловко, убежав, стремглав прочь? Она попыталась представить, какое объяснение предоставит лорд Мельбурн этой даме, и находятся ли они до сих пор внизу в зале или уже покинули дом. Пока она думала об этом, в дверь ее спальни постучали. Усевшись на кровати, девушка в ожидании напряглась. Затем она сообразила, что лорд Мельбурн, если бы захотел войти, не стал бы стучать так подобострастно. «Войдите!» — крикнула Кларинда. Бейтс, дворецкий, открыл дверь. «Наилучшие пожелания от его светлости, мисс Кларинда», — объявил старик. «Он вернулся в Мельбурн. Его светлость также просил передать вам, что навестит сэра Родерика сегодня вечером. Кроме того, он был бы очень признателен, если бы вы позволили ему отужинать с вами. После того, как он выйдет от сэра Родерика, будет уже слишком поздно возвращаться ужинать в Мельбурн». Мгновение Кларинда молча смотрела на Бейтс. Как смеет лорд Мельбурн напрашиваться в Прайоре после того, как он себя так вел? Но, вздернув подбородок, она сказала себе, что не испытывает робости перед милордом. «Отлично, Бейтс», — сказала Кларинда. «Передайте повару, чтобы он приготовил ужин, достойный его светлости». «Хорошо, мисс Кларинда», — ответил Бейтс. Поколебавшись, он добавил. «Полагаю, мне следует сказать вам, мисс, что кучер леди Ромейн Рамси сообщил мне, что причина поспешного приезда ее светлости в Мельбурн заключается в том, что мистер Николас прослышал о вашей помолвке с его светлостью. По словам служанки ее светлости, он был взбешен до крайности». Кларинда вскрикнула. «О, Бейтс, я надеюсь, мистер Николс не приедет сюда и не станет тревожить сэра Родерика». «Я тоже надеюсь, мисс», — ответил дворецкий, закрывая дверь. Когда он ушел, Кларинда подумала об Николасе, и в ее глазах появился испуг. Да, у Николаса была причина быть взбешенным до крайности, ибо он узнал, что его лишили наследства, и она, Кларинда, унаследует поместье Прайори. Девушка задрожала при одной мысли о Николасе. К лорду Мельбурну она испытывала ненависть, но ее чувство к Николасу было совершенно другим. Недоверие к нему висело тенью над всей ее жизнью с тех пор, когда она впервые встретила его. Все началось тогда, когда она в первый раз приехала в Прайори после того, как ее отец и мать стали жертвами дорожного происшествия. Карета, которой управлял Лоренс Вернон, столкнулась с тяжелой почтовой каретой, легкий экипаж скатился с крутого обрыва в бурный поток, когда спасатели обнаружили их, и Лоренс Вернон и его жена были мертвы. Сэр Родерик, приехав к ним в дом, забрал Кларинду с собой в Прайори. Он был очень добрым человеком и в скором времени девушка сильно привязалась к нему.